Глава 67. Родство. Часть 2. Сон Мин думал попрощаться с Людом, как только тот вернется. Но не зная, когда он вернется со своей миссии, парень думал, что это будет пустой тратой времени дожидаться его в Бихенгеру. Поскольку даже после 3 дней ожидания не было новостей о Люде, Сон Мин решил сразу же покинуть город. Не было похоже, что у оставшихся здесь лишний багаж. Дом был не его, впрочем, как и вся мебель внутри него. Единственное, что он лишь приготовил себе небольшой запас еды на случай какой-то непредвиденности. С собой Сон Мин также мало что взял. Даже с пространственной сумкой он не хотел увеличивать свой багаж больше, чем было на то необходимо. «Ты налегке». Скарлетт, ждавшая его у северных ворот, похоже, это не очень понравилось, так как весь ее внешний вид так и кричал «путешественник», независимо от того, с какого ракурса на нее посмотреть. Она была одета в большой халат с капюшоном и громоздкой сумкой на спине. Сон Мин ошарашенно глядел на нее. «У тебя нет пространственной сумки?» «Вот это моя пространственная сумка», сказала она, указывая на сумку на спине. Сон Мин первый раз видел пространственную сумку такого размера. «У тебя много багажа?» «Я не просто путешествую. Я путешествую, чтобы найти место, где я могла бы поселиться и провести свое исследование. Конечно, у меня много багажа!» Сказала она, постукивая по сумке. Сон Мин подошел к ней и протянул руку к ее сумке. «Я понесу ее вместо тебя». «Не дерзи! Я не просила тебя об этом. И сама понесу свой багаж!» Скарлетт ударила Сон Мина по руке и огрызнулась на него. Парень дернулся и сделал шаг назад, после чего посмотрел на нее. Хотя в течение этих 3 месяцев он встречался с ней несколько раз, он так и не разобрался, какой характер был у Скарлетт Лисир. «Тогда идем. Я уже арендовала повозку». «Мы поедем в повозке?» «Конечно! Не говори мне, что ты собирался пройти весь путь к Бреттону пешком!» Сон Мину нечего было сказать на этот вопрос. На самом деле он думал поехать на лошади, а не на повозке. «Я арендовала повозку на собственные деньги, и не буду просить тебя платить за это, так что не волнуйся. Хотя я не смогла найти кучера. Ты умеешь управлять повозкой?» «А, да, могу». «Хорошо». Будучи низкоуровневым наемником в прошлой жизни, он научился всевозможным навыкам, связанным с черновой работой, чтобы участвовать в как можно большем количестве миссий. Тогда же Сон Мин научился управлять повозкой. Скарлетт оказалась неожиданно очень строга к подготовке. Лошади повозки выглядели здоровыми, а состояние повозки было очень хорошим. Хотя за повозкой потребуется уход, поскольку они собирались в дальнее путешествие, Сон Мин счел, что пока что сможет без проблем управиться с ней. «Так, в какую сторону едем?» Сон Мин достал карту и компас. Хотя Эрия была огромной, и карта была не такой уж точной, определение основного направления с ней не вызывало бы проблемы. «Езжай куда хочешь, у меня пока нет конкретной цели». Скарлетт положила свою большую сумку в повозку. Затем она посмотрела на Сон Мина и сняла капюшон. «Ничего такого, просто в моей комнате становилось душно. Не имеет значения, куда ты поедешь». При этих словах Сон Мин со странным взглядом посмотрел на Скарлетт. Может быть, он ошибался, но почувствовал нотки горечи в ее словах. «Чего ждешь? Поехали!» Скарлетт села рядом с Сон Мином на передок повозки. Тот неловко кашлянул и натянул вожжи. Повозка начала медленно двигаться. Он едва выжил. Ллойд, напавший на подземелье, стал еще более ненормальным, чем 10 лет назад. Не то чтобы Прескан бездельничал в течение последнего десятилетия, но за этот срок разрыв между их способностями только увеличился. «Но я все равно выжил». Чертов урод! Он даже не был личем. Если кто-то вроде гения и существовал в области магии, то это определенно относится к Ллойду. Прескан был уверен, что Ллойд был самым ненормальным магом из всех тех, кого он когда-либо видел. Однако он выжил. Вот что имело значение. На этот раз ему не повезло. Если бы Прескан был в идеальном состоянии, то смог бы убить Ллойда. Гильдия магов перевернет все с ног на голову и попытается убить его любой ценой. Я не был в своих лучших кондициях, поэтому мы едва... Нет, я чуть было не проиграл. Этот безумный урод! Если бы Прискан не был личем, а обычным магом, то умер бы в том подземелье. В битве с Ллойдом Прискан находился на волоске от смерти. Однажды он уже умирал и потерял огромное количество магической энергии, поэтому решил бежать. Хотя он сожалел, что не смог убить Ллойда, гильдия магов будет преследовать его независимо от того, убил ли он того или нет. Прискан испытывал больше радости, чем жалости. Перед ним стояла маленькая девочка с длинными черными волосами, которая глядела в зеркало. Несмотря на то, что одежда на ней хорошо сидела, девушке, казалось, она не очень понравилась. Айн! Прискан заботливо позвал девушку. Он хотел создать совершенную жизнь. В течение десятилетий он занимался исследованиями, стремясь к этой цели, и недавно они дали свои плоды в форме этой девушки-химеры. Он назвал ее Айн. Хотя она была кристаллизацией жизненной цели Прискана, Айн была слишком нестабильной. И ее тело, и ее сердце. Хотя Прискан поправил ее позже, с ее текущими возможностями было невозможно надлежаще настроить Айн. Айн. Только после второго раза она оглянулась на Прискана. Ее тело и душа находились в дисгармонии друг с другом. Но еще большей проблемой было то, что Айн не особо слушалась Прискана. Возможно, печать послушания не была выгравирована должным образом, поскольку он должен был спешить с наполнением ее души в сердце и тело. Но было много проблем, из-за которых он не смог настроить Айн прямо сейчас. Раны Прискана были слишком тяжелыми. Хотя личи не были связаны со своими телами, нападение архимага смогло смертельно ранить Прискана. Лишь после длительного периода восстановления он сможет оправиться от ран. Несмотря на то, что печать послушания была неполной, она все еще присутствовала, о чем свидетельствует тот факт, что Айн не убила Прискана. Пошла прочь. Ладно. Слегка кивнула головой Айн. Хотя ей, кажется, не очень понравилось обращение Прискана, она послушалась его. Образ Айн исчез перед глазами Прискана. Это не было волшебством. Она двигалась с невероятной скоростью. Прискан вздохнул и рухнул на землю. Место, куда убежал Прискан после столкновения с Ллойдом, находилось неподалеку от подземелья. Это не потому, что он хотел запутать преследователей, спрятавшись у них под носом. Просто у него не осталось сил бежать дальше. «Сердце все еще должно быть там». Думая об этом, Лич молился, чтобы он оказался прав. Так как ему пришлось в спешке бежать, он не смог забрать с собой второе сердце. И поскольку он не добил Ллойда, то думал, что сердце тоже пропало. Но он послал Айн проверить это на всякий случай. Покинув убежище Прискана, Айн немедленно направилась в подземелье. Однако на полпути она остановилась. Она почувствовала странное, неизвестное чувство от сердца, бьющегося в ее груди. Айн нахмурилась и надавила на грудь. Ощущая дискомфорт, сродни чему-то ползающему под ее кожей, Айн повернула голову. Не слишком далеко что-то притягивало чувство Айн. Что ей делать? Прискан, ее отец, попросил ее проверить, осталось ли второе сердце в подземелье или нет. Позже. Айн отложила задание Прискана без малейших колебаний. Солнце клонилось к закату, и Сонмин остановил повозку. Если бы он заставил лошадей и повозку двигаться всю ночь, лошади быстрее бы устали, а повозка быстрее бы износилась. Сонмин поставил повозку в хорошем месте и привязал лошадей. «Давай останемся здесь на ночь». «Ладно». По пути сюда он мало разговаривал со Скарлетт. Пока Сонмин вел повозку, она, сидя возле него, читала магические письмена. Несмотря на ухабистую дорогу и нелегкую поездку, она продолжала читать. Что и ожидалось от будущего архимага. Ее концентрация была на высшем уровне. «Ты умеешь разбивать лагерь?» Что за странный вопрос? Я прожила на горе Муши почти 2 года и не могла ни мыться, ни менять одежду. Лагерь? Конечно, я знаю, как его установить. Мне все еще кажется, что намного удобнее спать на полу, чем на кровати. Ответила Скарлетт после того, как закрыла книгу, отложив чтение. Книга, которую она читала по дороге сюда, была очень толстой и тяжелой, и была скорее ударным оружием, чем книгой. Она бросила ее в повозку. Тогда давай готовиться. Готовиться? К чему? К сбору хвороста и... Для чего, по-твоему, вообще нужны магии? Задала Скарлетт вопрос на предложение Сонмина, словно он ляпнул глупость. Она оглянулась и вытянула руку в сторону ближайшего дерева. Без всякого произношения она выпустила магию. С верхушки дерева, после звука треска, к ногам Сонмина упала толстая ветка. Затем она с таким же равнодушным видом протянула руку к ветке и... Пуф! И ветка загорелась. Магия существует для того, чтобы заменить ежедневную рутину. Не вся магия нацелена на убийство или разрушение. Да. Хе. Вы, мастера боевых искусств, все такие. Такие невежественные, используйте свои тела для любой работы. Ты знаешь кое-какую магию, не так ли? Так подумай о том, как использовать ее активно и более эффективно. Проворчала Скарлетт, прежде чем сесть. Сонмин не смог возразить ей и послушно уселся напротив нее. Ускорение, сила, восстановление усталости, ментальная чистка. Хотя это базовые магические заклинания, возможности и мощь магии разительно отличаются в зависимости от тех, кто ее использует. Эй, ты вообще думал об их правильном использовании? Нет, я думал лишь о том, чтобы использовать их в поддержку к моим боевым навыкам. Вот тут-то и ошибка в твоих суждениях. Лишь потому, что тебе нравятся боевые искусства, и ты изучаешь их, не означает, что ты талантлив в этом. Кто знает, возможно, ты можешь оказаться более талантливым в магии, чем в боевых искусствах. Сказала Скарлетт, сложив руки. Сонмин не смог придумать ничего в ответ, и поэтому молчал. Ее слова не были ошибочными. Желание хотеть стать сильным в чем-то и просто быть сильным в чем-то – это две разные вещи. Если оба, и желания, и способности одинаковы, значит, этому человеку повезло, и его можно назвать гением. В случае Сонмина они не совпадали, и он хотел преуспеть в боевых искусствах, но не мог. Он слишком часто слышал, что ему не хватало таланта, так что перестал стыдиться этого факта. Дорога до Бреттона займет несколько месяцев. Я могу научить тебя полезной магии по пути... Выражение лица Скарлетт застыло на полуслове. Спустя мгновение Сонмин также почувствовал это. 6-е чувство предупреждало его. Нет, это было не оно. В груди, сердцу было неспокойно.